Изъездив всю страну вдоль и поперек, я никогда не видел казарм, только какие-то небольшие пикеты с электрической плиткой на перевернутом ящике, да чайником с чашками вокруг. Где, наконец, та угрюмая военная техника, которая годами ползала по экранам телевизоров там, в Союзе? Странная какая-то армия, а считается одной из самых грозных в мире. А по каким-то сложным расчетам, что включают территорию, количество населения, энергоемкость чего-то и что-то еще, самая результативная армия современности. Чушь, выдумка. Армия ведь не просто вооруженная организация. Армия еще и традиции страны, ее истории, ее дух, она создается годами. А какие традиции у народа, рассеянного по миру в течение тысячелетий? Какая история у государства, если его история остановилась с момента завоевания иудейского царства Вавилоном за 500 столетий до нашей эры? И началась первая диаспора. Какой дух может быть у народа, прошедшего античные и средневековые кровавые погромы везде, где он не поселялся, прошедшего газовые камеры Освенцима? И все же факты есть факты. Никуда не денешься. 1948 год, 14 мая, полночь. Истек срок британского мандата на Палестину, и в политическую карту мира вписывается новое государство — Израиль. Через 11 минут его признает Америка, через 3 дня его признает Советский Союз, и далее многие страны, кроме арабского Ближнего Востока, Кубы, Индии, Пакистана и Афганистана. Декларация об установлении государства Израиль гласит: «Эрец Израиль был колыбелью еврейского народа. Здесь сформировалось духовное, религиозное и политическое самосознание евреев. Здесь евреи впервые создали государство, создали культурные ценности национального и мирового значения и дали миру Библию, вечную книгу книг». После насильственного изгнания с родной земли народ продолжал сохранять веру в рассеянии и продолжал молиться и надеяться на возвращение и на восстановление своей политической свободы. Право на свое государство является естественным правом еврейского народа быть хозяином собственной судьбы, так же, как являются хозяевами собственной судьбы все другие нации в своем национальном государстве. Государство Израиль будет открыто для еврейской эмиграции и возвращения изгнанников. Оно будет развиваться на благо всех граждан страны. Оно будет построено на принципах свободы, справедливости и мира, как это представлялось израильским пророком. Оно будет предоставлять полное равенство в общественных и политических правах всем своим гражданам, независимо от их религии, самосознания, языка, образования и культуры. Оно будет сохранять священные для всех религий места, следовать Хартии Объединенных Наций. Мы протягиваем руку всем соседним государствам и их народам, предлагая мир и добрососедские отношения, и призываем их установить сотрудничество и взаимную помощь с суверенным еврейским народом, живущим на своей земле. Государство Израиль готово взять на себя часть общих задач для развития всего Ближнего Востока. Текст дается сокращениями. Ответная реакция не заставила долго ждать. В том же 48-м, в день провозглашения независимости страны, египетские, иракские, иорданские, ливанские и сирийские армии перешли в наступление. Египетские самолеты обрушили бомбы на Тель-Авив. Привыкшие к многолетним осадам и грабежам, разбросанных по всей Палестине беззащитных еврейских поселений, арабские лидеры не совсем представляли, с каким государством им придется теперь иметь общие границы. То, что произошло в 1948 году, явилось одним из самых героических эпизодов в еврейской истории. Дух легендарного племени Маккавеев, героический дух свободы, возродился через тысячелетия в критические дни существования народа, восставшего из пепла крематориев. Ядро армии обороны Израиля состояло из бывшей Хаганы, отрядов самообороны, защищавших еврейские поселения от нападений арабов. Хагана была создана за несколько десятилетий до событий 1948 года. Ударные силы этих отрядов, Пальмах, в те времена славились особо смелыми операциями. О формировании наиболее непримиримых бойцов-мстителей, принявших неувидаемое имя Маккавеев, поражали своими героическими рейдами. Итак, 1948 год. На стороне арабов все. Огромное численное превосходство, удобные позиции, современная техника, английские советники. У евреев ничего, кроме яростной отваги, минимального вооружения, талантливых военных, руководителей и понимания того, что поражение обернется гибелью государства, завещанного народу его пророками, гибелью народа. И вскоре после сражения при Мишмар-га-Эмек объединенные арабские войска были разбиты, и в войне наступил перелом. Первая победа в истории евреев со времен восстания Бар-Кохбы против римлян. Это сражение известило о том, что никогда больше не повторится несправедливое и безнаказанное унижение целого народа на глазах всего мира. История показала, что евреям надо рассчитывать только на свои силы. Лозунг «Никогда больше во веки веков» стал заповедью государства, и лишь вмешательство войск Организации Объединенных Наций прервало триумф юной израильской армии. Оправившись от шока поражения, арабские государства поставили своей священной целью стереть Израиль с лица земли. Перманентно возникали мелкие сражения, помеченные таким всплеском, как Синайская кампания 1956 года, и вновь сокрушительная победа израильтян. Израиль не хочет воевать. Пилот израильских ВВС Эйби Натан прилетел в Порт-Саид, минуя мощную систему противовоздушной обороны Египта, чтобы передать президенту Насеру мирное предложение, которое подписали 100 тысяч израильтян. Президент его не принимает. Храбрый пилот оставляет петицию мэру Порт-Саида. Насер воспринял эту акцию как слабость Израиля. Он не верил манифесту независимости демократического государства, для которого содружество является краеугольным камнем существования страны, завещанной пророками своему народу. Череда мелких сражений и стычек продолжается. Наступает 1967 год. Египетский президент заявляет, что основной целью правительства и его лично является уничтожение Израиля и всех его граждан. Король Иордании Хусейн передает свои войска в распоряжение египтян. Ирак заявляет, наша цель – стереть Израиль с карты мира. По настоянию арабских государств из буферной зоны, созданной после Синайской войны, уходят войска Организации Объединенных Наций. Их место занимают воины арабских генералов, славящих предстоящую священную войну против врагов ислама. Техника и войска Объединенных Арабских Сил ждут приказа о начале наступления по всему фронту от севера до юга. 1 июня министром обороны Израиля назначается Моше Даян, а одноглазый Моисей, победитель Синайской кампании 1956 года. 5 июня, после захода солнца, Израиль, опередив противника на несколько часов, наносит превентивный удар с воздуха и за 3 часа уничтожает 452 египетских самолета, не дав им даже подняться в воздух. То же самое происходит и на аэродромах всех союзнических войск. Началась 6-дневная война. Израилиты пошли в наступление по всему фронту, в Синайской пустыне, в местах, где пророк Моисей получил от Бога скрижали Великих Заветов. Одноглазый Моисей демонстрирует миру свой гениальный военный талант. Происходит величайшая танковая битва, решившая исход войны. За 2 дня армия Израиля вышла к Суэцкому каналу. Президент Нассер позорно запросил отставку, ссылаясь на здоровье. Египтяне его отставки не приняли. Некем было заменить обычный финал диктаторского правления. Так ему, бедняге, и пришлось тянуть лямку поражения. На другом театре военных действий израильтяне менее чем за 3 дня освободили всю оккупированную арабами территорию исторической Палестины к западу от реки Иордан, а в среду 7 июня древний Иерусалим, куда иорданцы не пускали евреев 20 лет и в котором евреи подвергались унижениям 2000 лет, был захвачен израильскими парашютистами.